Глава шестая. За все время, что Никита просидел в машине, изредка подремывая, а иногда включая музыкальную радиостанцию, к нему пробовали ломиться какие-то типы, уже изрядно накушавшиеся горячительных и перепутавшие его бриллиант с такси. Никита опускал окошко и популярно объяснял, куда следует идти очередному клиенту. Уже смеяться хотелось. В ресторане явно гуляли с размахом. Даже целый микроавтобус с цыганским табором подъехал, высыпав целую россыпь ярких юбок, платьев, рубах на парадную лестницу заведения. Бренчали гитары, звонили манисты, гласили ромалы. Один из бородатых цыган в черной шляпе руководил всей оравой, умудряясь из хаоса составить порядок. Никита посмотрел на часы. Уже 11 часов вечера. Дважды звонил Надежда Игнатьевна, убедившись, что будущий зять, как приклеенный, сидит в машине напротив ресторана, успокоилась. До своей дочери она дозвониться не смогла. «Отключила телефон и предается веселью», — вздохнула княгиня. Волхов решил прогуляться. Действительно, вечер изумительный, тихий. Над речной водой носится свежий ветерок, сбивая духоту июньского дня. Никита дошел до беседки, стоящей чуть поодаль от ресторана, в окружении благоухающих кустов сирени, пристроился на скамейку. Возле парапета прогуливались редкие парочки. Кто-то усиленно смолил сигарету, дым пробивался через завесу цветочных запахов. Запел телефон. Посмотрев на вызов, Никита удовлетворенно хмыкнул. Тамара соизволила выйти на связь. Видимо, угрызения совести замучили, когда отключила аппарат. «Никита, ты где?» Голос у девушки был игривый, легкий и с явным алкогольным наполнением. «Я уже подъехал», — соврал Никита. «Незачем ей знать, что он проторчал тут несколько часов. Жду, когда ваша вечеринка плавно завершится». «Ой, отсюда так трудно уйти, тут цыгане вовсю развлекают публику», — хихикнула Тамара. «Я бы не отказалась еще остаться. Может, зайдешь? Теперь всем все равно. Мальчики, девочки, все перезнакомились и передружились, вот». «Я за рулем, а ночью полиция очень лютая», — напомнил Волхов. «Давай уже выходи, у нас еще будет славная вечеринка. Будем считать, что это была разминка». «Жаль», — протянула Тамара. «Ладно, сейчас выйду». Она появилась через несколько минут, ведомая под руку каким-то хлыщом. Никита напрягся и, соскочив со скамейки, направился навстречу. Однако хлыщ, увидев его, дружелюбно произнес. «Никита Анатольевич, я всего лишь сопроводил Тамару Константиновну по ее просьбе. Наслышан о вас. Семенов Эдуард, однокурсник». Он нахально протянул руку. На пару секунд задержавшись, Никита пожал ее, и Эдуард, улыбнувшись, развернулся в обратном направлении. Тамара молчаливо смотрела на неоновые всполохи по крыше ресторана. От нее ощутимо пахло шампанским. «Хорошо повеселились?» – спросил Никита. «Поехали домой», – неожиданно покладисто ответила Тамара, внезапно потеряв свою веселость. Прическа ее разбилась на фрагменты, и чтобы не выглядеть жутким пугалом, девушка излишне резко дернула заколку, рассыпая волосы жгучим водопадом по спине. «Ты в порядке?» – на всякий случай поинтересовался Никита. Он довел Тамару до машины, посадил ее в кресло, заботливо застегнул ремень безопасности. Княжна небрежно закинула сумочку на заднее сиденье. «Да, все нормально. Почти», — ровным голосом ответила она. «Знаешь, кого я встретил в ресторане?» «Не представляю», — садясь за руль и включая зажигание, ответил Никита. «Ларису Зубову. Представляешь, в этом ресторане в этот час и в трех столиках от нас?» — повысила голос Тамара. Оказывается, ее отец никуда не отослал, дав слово императору о личной ответственности за действия дочери. Он сильно рискует. «Думаю, она исправилась», — не стал спорить Волхов. «Надеюсь, ты не пошла выяснять отношения?» Княжна раздраженно фыркнула. «Она сама подошла ко мне в дамской комнате, просила прощения за то, что позволила себе некоторые вольности по отношению к тебе. Клялась в абсолютной лояльности к нам и якобы пошла на поводу некоторых личностей. Старая песня, которую уже все знают. Вот я чувствую, что что-то не складывается. Орлов ее не любит, она старается угодить ему, влезая в опасные игры. Не понимала, что ставит под удар свою семью? Понимала. Тогда что руководила ею? Ну не дурочка же, Ларка». «Не дурочка», — согласился Никита, выводя машину со стоянки на опустевшую дорогу. И бриллиант, набирая скорость, помчался по ночному городу, изредка нагоняя чьи-то габаритные огни, но не делая попыток обогнать чужой автомобиль. Тихо мурлыкало радио. «Давай не будем о ней. История грязная, непонятная и оттого вызывает больше вопросов. Ведь прав-то я оказался. Она ведь по-своему несчастная девочка. Дар ее деформирован и неправильно инициирован. Отсюда и заскоки». «Гадина она не девушка», — пробормотала Тамара, не сдаваясь. «Знаешь, сколько у нее парней в свите? У меня стольких нет. Я опять насчитала. Один из них пытался к университетским девчатам клинья подбить, но парни наши живы его на место поставили, хоть и амбал с виду». Никита сдержал смех. «Понятно, о ком идет речь. Видать, один из тех, кому он в корпус пробил в средних дубках. Не боец, если факультетских испугался. А может, вовремя затормозил, увидев Тамару. Понял, чем грозит Ларисе очередной конфликт с Меньшиковыми. Черт их там разберет». «Ты матери позвони, что домой едешь», — попросил он через несколько минут, когда выехал на Невский. «Она волнуется. Ты же не отвечал на звонки». Тамара покладисто взяла телефон Никиты с набранным номером, но не стала нажимать на вызов, а защелкнула аппарат на держателе. «К черту! Надоели все эти игрища», — выдохнула она. «Туда не ходи, здесь смотри, чтобы не измараться в грязи, сделай улыбочку, хоть и тебе хреново. Все дрожат за репутацию, лишь бы в аристократическом серпентарии стояла тише благодать. Иначе тебя выставят в таком свете, что будешь полгода за спиной слышать презрительный фи. Ненавижу». «Ты что вдруг завелась?» — Никита был озадачен. Такого яростного напора от Тамары он никогда не слышал. «Да вот до дурочки дошло, чем занимались Меньшиковы за спиной своей дочери», — зафыркала Тамара. «Сложилось как дважды два, а теперь требуют, чтобы мы соблюдали приличие на людях. Сплавить дочь в албазин с намерением окрутить одного якобы волхва, потомка руса Ариев, и посредством брака родить уникального наследника. Каково? И ведь догадывалась по словам папы, что его действия были тщательно продуманы, но не верила в цинизм родного человека. Я что, на породистую лошадь похожа? Я им родильный аппарат по заказу, что ли?» Никита густо покраснел в темноте салона. Видать, алкоголь сорвал блок в памяти, теперь княжна захлебнулась в информации, не зная, что с ней делать. «Назаров, а почему ты молчишь? Сам участвовал в этой клоунаде, но хотя бы ума хватило повернуть ситуацию в свою пользу. Хвалю». «Тамара, да что с тобой?» — вздохнул Никита, притормаживая перед светофором с красным сигналом. «Кажется, в салоне машины назревает гроза. Пощелкивают электрические разряды, волосы зашевелились не только на голове, а даже на руках. Электроника на приборной доске начала пошаливать. Откуда у тебя эта информация?» «Как-то само пришло. Озарение, бац, и поняла, что в мозгу установка была. И ведь все факты перед глазами стояли, а не могла собрать целостную картину. Дура, голоса эти по ночам все время шепчут что-то. Глаза открою, спать не могу». Никита мысленно покивал головой. «Все правильно. Это не установка работает, а фармагики организм перенастраивают». Девушка жалобным голосом спросила. «Никита, ты вправду меня любишь? Или тоже змеей прокрался за пазуху и моменты ждешь, когда укусить?» «Зачем мне тебя кусать?» – вздохнул Никита. «Я люблю тебя, солнышко. Никто не заставлял меня против воли понравиться тебе любой ценой». «Но ты знал?» «Более того, меня предупреждали, чтобы я не завязывал с тобой отношения. Дед не хотел, чтобы кровь древних воинов Ордена, которая течет во мне, стала орудием в руках нечистоплотных людей, как кицеры. Патриарх считал, если кицеры – вассалы Меньшиковых, значит, действуют по их наущению. А твое появление в Албазине только подлило масло в огонь». Никита ловко уклонился от слишком опасного сближения с белым руссобалтом. Кто-то из Романовых развлекается, судя по шильдику, гербу на капоте. Мигнул желтый глаз и перескочил на зеленый. Никита надавил на педаль газа. Тамара зловеще молчала, потом спросила с волнением. «А какова роль отца?» «Он переиграл Кицера, когда узнал, чем хочет владеть потомок немецких князей. Решил спасти великого князя Никита. Пусть лучше Меньшикова обладают силой пяти стихий, чем эти пришлые. Тамара, послушай, что я тебе скажу. Произошедшее с нами уже в прошлом. Другая проблема куда серьезнее, и ее нам нужно решить быстро». «Ты меня пугаешь, Назаров», — поежилась Тамара, пристально глядя на Никиту. «Впрочем, с самого начала знала, что этим все и кончится. Что ты хочешь мне сказать?» И Никита выложил все, что услышал от Николаса. Это отвлечет от праведного гнева Тамары на родителей, что, как считал молодой волхв, может привести к поступкам, о которых девушка потом будет жалеть. Удивительно, но княжна выслушала Никиту молча до самого конца, сжавшись в комочек. «Как смог этот ведун разглядеть такие тонкости во время ментального контакта?» – недоверчиво спросила Тамара. «С трудом верится». «После разговора с Николасом я тоже много думал об этом и пришел к мысли о какой-то ошибке», — ответил Никита, сворачивая на улицу, где находился дворец Меньшиковых. «Но, знаешь, такими вещами не бросаются, почем зря. Видимо, проблема существует. Меня удивляет способность фармагиков проникать на тонкие уровни ауры». «Почему целители не обнаружили проблему?» — не сдавалась Тамара. Мою ауру чистили 3 раза, Никита, 3 раза, и убедили, что теперь я в безопасности. Откуда у Николаса такая уверенность, что магическая дрянь осталась? Я не знаю, пожал плечами Никита, подъезжая к дворцовым воротам. Один из гвардейцев вышел из караульного помещения, неторопливо приблизился к машине, бросил взгляд на номер, постучал костяшками пальцев по стеклу. Никита нажал на кнопку, стекло с тихим жужжанием опустилось наполовину, чтобы охранник осмотрел салон. «Вечер добрый, Тамара Константиновна», — гвардеец заодно приветливо кивнул Никите. «Прошу прощения, что досматриваю. Приказ великого князя. Весь транспорт, заходящий на территорию дворца после полуночи, подвергать проверке, даже разрешенные к проезду номера». «Все в порядке», — откликнулась Тамара, даже не посмотрев на бойца. «Убедились, что на заднем сиденье не прячется террорист. Открывайте уже ворота». Бриллиант подкатил к парадному крыльцу, но оба они не торопились выходить наружу. Тамара кусала губы, о чем-то думая. Посмотрел на Никиту. «Ты уже придумал, что делать?» – спросила девушка. «Отчасти», – сознался Никита. «Все будет зависеть от того, кто будет посвящен в решение проблемы. Предлагаю рассказать Надежде Игнатьевне. Через нее можно выйти на людей, имена которых мне подсказала Вероника. Не волнуйся, я ничего лишнего ей не говорил. Вызову Ольгу, пусть учится у маститых целителей, а вось и сама что-то предложит». «Почему ты так уверен в неопытной девочке?» – нахмурилась Тамара. «Кто она такая? Обычная лекарка с низким рангом». «Хочу вытащить ее из Албазина суда», – честно признался Волхов. «Не место ей в глуши, тем более неспокойно на границе. А здесь она может получить хорошее образование». «Она способная?» «Да, когда мы первый раз повстречались, я сразу почувствовал в ней перспективную целительницу. Что она сможет получить в Албазине? Так и останется на уровне лекаря». «Мы говорим обо мне, милый», – нахмурилась Тамара. «Если существует угроза здоровью и одаренности наших будущих детей, я согласна на обследование, полагаюсь на тебя». «Отлично, тогда я поговорю с Надеждой Игнатьевной лично». «Как скажешь», – Тамара открыла дверь и вышла наружу. Никита схватил с заднего сиденья сумочку и поспешил за девушкой. Видно, кто-то из охраны предупредил княгиню, она сама встретила в прихожей молодых людей. Опытный сенсорик Надежда Игнатьевна сразу считала эмоции полевых структур своей дочери и Никиты. Если парень выглядел спокойно, а его душевное состояние было на обычном уровне, то Тамара вся полыхала негативом и растерянностью. «Прошу прощения, что так поздно», – широко улыбнулся Никита, – «но вечеринка удалась на славу. Я взял на себя смелость и позволил Тамаре побыть с друзьями чуть подольше». «Пойду к себе», – девушка прикоснулась к руке Никиты и ободряюще кивнула. Каблучки ее туфель застучали по лестнице, и пока девушка не скрылась в полутьме коридоров, Волхв молчал. «Никита, пройдем в гостиную», – сделал приглашающий жест рукой Надежда Игнатьевна. «Вижу, что тебя распирает от желания рассказать нечто». «Еще б не распирало», – мрачно подумал Волхв, садясь в кресло. «Впервые в жизни чувствую себя растерянным. Кто бы подсказал, как себя вести в такой ситуации?» Не упуская ни одной детали, он рассказал, какая беда может грозить Тамаре. Разговор с Николасом Никита даже повторил 2 раз, настолько внимательно отнеслась к нему княгиня. «Что ж, теперь я все поняла», – задумчиво произнесла женщина. «Это многое объясняет. И потеря сознания при ее ментальном подключении к астралу тоже. Я-то думала о другом, но не подозревала, насколько могут быть зловредными фармагики. Думаю, я смогу подключить все нужные связи без лишней огласки. Говоришь, Кошкин и Цулукидзе имеют опыт в данной сфере?» «Да, единственное препятствие – они не терпят друг друга». «Ничего, я сумею их подружить», – с мрачной усмешкой ответила Надежда Игнатьевна. «Тем паче я знакома с Артемом Дмитриевичем. Пусть не так близко, но мою просьбу он проигнорировать не сможет». «Спасибо, Никита, что рассказал о проблеме, не стал в одиночку бороться, как ты любишь. Значит, взрослеешь». «Просто я подумал, что не следует рисковать здоровьем Тамары», – Никита встал. «Пожалуй, поеду я, Надежда Игнатьевна, уже поздно». «Может, заночуешь? Гостевых комнат хватает?» «Нет, лучше проедусь по холодку, на ночной город посмотрю», – улыбнулся парень. «А то в последнее время суета бесконечная, даже оглянуться некогда». «Хорошо, езжай», – княгиня мягко привлекла к себе оторопевшую Никиту и поцеловала в лоб. «Только будь осторожен на дороге».